Прошлым летом, — припомнил Сидни, — его приятель был на пикнике в галстуке даже в самую жару. «Наверное, мне стоило бы пойти и позвать ее», — предложил Сидни, когда все собрались в кухне. «Хорошая мысль, дорогой». Элис как раз отправляла ростбиф в духовку. Сидни поставил на стол свой бокал и вышел. Калитка миссис Лилибэнкс отчаянно заскрипела. Подойдя к входной двери, он постучал в нее большим медным кольцом, невольно обратив внимание, что его отполировали до блеска. Миссис Лилибэнкс открыла ему. Она не пыталась скрыть, что к вечеру готовилась. На ней была широкополая старомодная шляпа, на плечах шаль. Выйдя из дому, миссис Лилибэнкс не стала запирать дверь, просто прикрыла ее. Сидни галантно распахнул перед ней калитку. «Пора ее смазать», — прокомментировала звук миссис Лилибэнкс. «Так можно распугать всех птиц в округе. Вы любите птиц?» «Люблю. Хотя мало что о них знаю». «Ваша жена сказала, что вы писатель». «Да». «А вы, я слышал, художница?» «Это одно из моих увлечений», — сказала она так, словно увлечений у нее было множество. За ужином Алекс и Хитти, соблюдая светский тон, задали миссис Лилибэнкс подобающие случаю вопросы о ее новом доме и почему она решила поселиться в деревне. Вопреки ожиданиям Сидни, старушка болтливостью не страдала. Отвечала охотно, но без словоблудия, и даже припасла для новых знакомых пару забавных историй о богемном образе жизни, который вели в Лондоне приятели ее внучки Присси, такие же, как она, начинающие актеры. Это окончательно разрядило атмосферу. «Для своих лет она сохранила удивительную живость ума», — подумал Сидни не без зависти. Сам он в свои 29 уже ощущал, что молодость утекла, как песок сквозь пальцы. Сколько можно было испытать и изведать за это время, а он? Заход в Архангельск на пароходе торгового флота, до поездки по традиционным туристическим маршрутам Европы, где бывают все, теперь же после женитьбы возможности его и вовсе ограничились. Стоит жениться и считай, что превратился в бедняка, даже если жена и окажется весьма обеспеченной. Пока ты один, бедность ничего не значит. Ты все равно свободен. Семейная жизнь приводит к настоящему банкротству моральному и материальному. Элис начала убирать со стола и взяла в руки больше посуды, чем могла унести. Одна из рюмок выскользнула и разбилась о кирпичный пол кухни. Сидни, стоявший в этот момент у плиты, на которой варился кофе, резко повернулся и метнул в жену злой взгляд. «Ну и какая по счету, 9-е или 10-е?» — резко спросил он, мгновенно вообразив, как босая нога наступает на осколки, хотя ни он, ни Элис босиком в кухне не ходили, а самые мельчайшие кусочки стекла можно легко собрать пылесосом. Элис глупо хихикнула, как делала всякий раз, когда случалось какое-нибудь маленькое происшествие. «Извини, милый, если я тебя напугал. Эти рюмки по 10 пенсов штука в здешней посудной лавке. Невелика потеря». Сидни искоса взглянул в сторону столовой. Миссис Лилибэнкс, которая вместе с полк Фарадеями как раз поднималась из-за стола, наверняка все видела и слышала. Поймав его взгляд, она слабо улыбнулась. Сидни стоило особых усилий оставаться веселым и общительным до конца вечеринки. По просьбе миссис Лилибэнкс он пересказал ей сценарий, над которым они с Алексом ломали головы, и этот неторопливый пересказ помог ему больше, чем 2,5 часа совместной работы. «Пожалуй, в вашем сценарии не хватает внезапного сюжетного поворота», — сказала миссис Лилибэнкс после того, как Сидни признался ей, что они с Алексом недовольны своей работой. «Скажем, вдруг оказывается, что та первая татуировка не была настоящей, ну, на мертвеце, а была просто нарисованной. Хотя я, конечно, не знаю, что из этого может...» — Вы совершенно правы. И мысль ваша неплохая. Я над этим подумаю. —